Эпилог. Семен вошел в кабинет вместе с Ласом, подталкивая того перед собой, будто пойманного с поличным мелкого темного колдуна. Лас вертел в руках туго свернутую бумажную трубочку и все старался спрятать ее за спину. «Твой протеже, Антон. Ты разбирайся!» «Что случилось?» Лас вовсе не выглядел виноватым, так слегка смущенным. «Второй день стажировки. Простейшие, элементарные поручения, даже не связанные с магией!» «Ну?» «Попросил его встретить в аэропорту господина Сисуке Сасаки из Токийского дозора. Это обычное японское имя. Не смешнее, чем Антон Сергеевич». «Да, понимаю. Это тот самый Сасаки, что вел дело девочек-оборотней в 94-м?» «Тот самый. Он проездом в Европу. Но что-то собирался обсудить с Гессером». «И что случилось?» Семен возмущенно посмотрел на Ласа. «Господин стажер очень интересовался у меня, знает ли уважаемый Сасаки русский. Я объяснил, что не знает. Тогда господин стажер отпечатал на принтере плакатик и отправился встречать японцев Шереметьево. Да покажи ты плакат». Лас со вздохом развернул рулончик. Очень крупным шрифтом были напечатаны иероглифы японского имени. Не поленился Лас, поставил японские драйвера. А повыше, шрифтом чуть поменьше, было напечатано: «Второй московский конгресс жертв насильственного заражения холерой». Сохранить каменное лицо стоило мне огромных усилий. «Зачем ты это написал?» «Я всегда так иностранцев встречаю. И своих деловых партнеров, и родственников. У меня за рубежом родня есть. Если они по-русски ни слова, я крупно печатаю имя на их родном языке, а поменьше что-нибудь смешное на русском. Например, конференция транссексуалов нетрадиционных ориентаций, Европейский фестиваль глухонемых музыкантов и исполнителей, форум активистов всемирного движения за полное половое воздержание. И стою с плакатиком вот так, поворачиваюсь во все стороны, чтобы все встречающие увидели». «Это я уже понял. Я другое хочу узнать. Зачем ты все это пишешь?» «Когда человек из таможни выходит, уже всему залу интересно узнать, кто он такой. При его появлении все улыбаются, многие аплодируют, свистят, машут руками. Человек-то все равно не понимает, почему такая реакция. Он видит только то, что все ему радуются, замечает свое имя и ко мне. А я плакат быстро свертываю и веду его в машину. Человек потом всем рассказывает, какие замечательные, дружелюбные люди в России. Его все встречали улыбками». «Балда! Это человек! А Сасаки иной! Высший иной, между прочим! Он русского не знает, но смысл надписи воспринимает на понятийном уровне». «Да понял уже. Ну, если виноват, гоните в шею». «Господин Сасаки обиделся?» Семен пожал плечами. «Когда я все объяснил, то господин Сасаки изволил долго смеяться». «Пожалуйста, не делай так больше». «Вообще?» «Хотя бы с иными». «Конечно, не стану. Смысл шутки теряется». Я развел руками, посмотрел на Семена. «Подожди меня в коридоре. Плакат оставь!» «Вообще-то я коллекцию...» Начал было Лас, но плакат оставил и вышел. Когда дверь закрылась, Семен усмехнулся, взял плакат и снова свернул. «Пройдусь по делам, повеселю народ. Ты как?» «Ничего, обживаюсь». «Высший! Ха! А говорили, выше головы не прыгнешь! Высший маг! Какую карьеру сделал Городецкий?» «Семен, я-то тут ни при чем. Так получилось». «Да знаю, знаю. Заместитель по кадрам. Ха. Темные теперь станут мутить воду. С тобой и Светланой у нас четверо высших. А у Дневного без Саушкина остался один завулон». Семен встал, прошелся по кабинету. Маленький, конечно, кабинет, но все-таки. «Пусть рекрутируют к себе кого-нибудь из провинции. Я не против. А то дождемся нового визита зеркала». «Мы теперь ученые. Мы на ошибках всегда учимся». Он двинулся к двери, почесывая живот сквозь линялую футболку. «Мудрый, добрый, усталый, светлый маг. Все мы становимся мудрыми и добрыми, когда устаем». У двери остановился, задумчиво посмотрел на меня. «Жалко Саушкина. Хороший был парень, насколько это возможно для темного. Ты сам-то сильно переживаешь?» «У меня не было выбора. И у него не было. И у меня». «И Фуаран жалко». Костя сгорел в атмосфере через сутки после своего прыжка на орбиту. Все-таки это оказалась не слишком точная орбита. И дипломат сгорел вместе с ним. Их держали в лучах локаторов до последней минуты. Инквизиция требовала организовать запуск шаттла, подобрать книгу, но для этого не хватило времени. Что по мне, так и замечательно, что не хватило. Возможно, он даже был жив, когда на высоте сотни километров его скафандр начал гореть под огненными поцелуями атмосферы. Все-таки он был вампир, и кислород для него не так важен, как для обычного иного, как и перегрев, и переохлаждение, и прочие прелести космоса, поджидающие космонавта в легком полетном скафандре. Я не знаю и не стану рыться в справочниках. Хотя бы потому, что никому не дано узнать, что страшнее, смерть от удушья или смерть в огне. Ведь никто не умирает дважды. Даже вампиры. Смотри, я страшный бессмертный вампир. Я умею превращаться в волков и летучих мышей. Я летаю! Семен вышел, не сказав больше ни слова, а я долго сидел и смотрел в окно. На чистое, безоблачное небо. Небо не для нас. Нам не дано летать. И все, что мы можем, это постараться не падать. Июль 2002, июль 2003 года. Текст читал Иван Солонинкин. Роли озвучили: Антон Городецкий, Иван Солонинкин. Гессер — Алексей Щегорский. Светлана — Екатерина Дмитрова. Лас — Алексей Гнеушев. Костя — Владислав Андрейченко. Завулон — Роман Волков. Семен — Виктор Речкалов. Тимур Борисович — Алексей Дик. Эдгар — Виталий Кашеваров. Витяслав — Михаил Глушковский. Надя — Есения Пирог. Арина — Ангелина Гундорина. Ольга — Анна Ченцова. Начальник охраны — Кирилл Патрино. В эпизодах: Нина Малкина, Татьяна Перловская, Дмитрий Мальков, Никита Красильников, Полина Касаткина, Лена Лунина, Илья Кочетков, Фрол Янковский, Алексей Стоун, Татьяна Аргунова, Елена Шеремет, Лев Янковский и Олег Назаров. В аудиоспектакле были использованы фрагменты из песен групп «Зимовье зверей», «Беломорс», «Белая гвардия», «Пикник» и «Кирилла Комарова». Использованы саундтреки из игр «Beholder», «Мор», «Abyss – The Rights of Eden», «To the Moon» и «Finding Paradise», а также треки независимого композитора Кевина Маклауда. Все права принадлежат автору и издательству АСТ. Продолжение следует. Такого не делал, ты бросил камень с моста. Сказал: покажи мне того, кто знает, где она, эта черта. Эхо заблудилось в ущелье, и как раненый зверь кричит в пустоту. А ты сидишь и ждешь воскресенья, переступивший черту. Изменился вкус у вина и хлеба, а воздух прокис, как клей. Все чаще тебя посещают видения с лицами мертвых людей. А в общем и в целом ты славный парень, ты любишь деревья в цвету. И никто никогда не узнает, что ты переступила черту. Черта нарисована небом, ее не видно на белом, за нею дверь в никуда. Черта нарисована небом, ее не видно на белом, за нею дверь в никуда. Теперь беда спешит за бедою, цепляясь бедой к беде. Теперь ты носишь цветы к могилам и тянешь руки к кресту. ты очень давно начал эту войну, переступив черту. Черта нарисована.